заставил выпить. Чудесным образом схватки прекратились. «Правда, помогло», — радостно удивилась Адриана. «Вот видишь, а ты уже собралась рожать». Билл, довольный, поцеловал ее. И вдруг с виноватым видом спросил: «А может, нам больше не следует заниматься любовью? Может, мы зря себе такое сегодня позволили?» «Врач ничего не говорила. Я думаю, это пока только ложные схватки, о которых нас предупреждали. Чем их больше сейчас, тем легче будет потом», — пошутил Билл. «Замечательно. Тогда давай опять заниматься сексом». Адриана осушила рюмку и подмигнула Биллу. Она была похожа на эльфа с большим животом. «По-моему, ты извращенка». Но весь ужас заключался в том, что ему самому хотелось близости с ней. Ему этого хотелось все время. Он с каждым днем любил ее сильнее, такую милую, нежную и трогательную. Билл наклонился и поцеловал ее еще раз. Но когда Адриана попыталась вовлечь его в любовную игру, предупредил: «Если ты, Адриана, не прекратишь, то рискуешь родить тройню». «Гениальная идея!» — воскликнула Адриана и тут же помрачнев добавила: «Но это должно быть очень больно. Вот-вот, радуйся, что у тебя только один малыш». Наступило молчание. Потом Адриана в тиши спальни шепнула: «А что, если это двойня? Если доктора ошиблись?» «Поверь мне, в наши дни они умеют это определять безошибочно». Адриану, казалось, все очень беспокоило. Каждый вечер она добрую дюжину раз посещала детскую. Все там проверяла, складывала распашонки, разглядывала чепчики, пинетки и ползунки. Билл растроганно наблюдал за ней и думал, какой же дурак Стивен, что отказался от всего этого. То, чего боялся и избегал Стивен, ему, наоборот, казалось самым важным в жизни. Билл оклеил детскую новыми обоями с розовыми и голубыми звездочками на белом фоне и симпатичным розово-голубым бордюром. Двуспальную кровать он убрал в подвал, и в начале декабря они с Адрианой приобрели необходимую мебель для детской. Наконец, за неделю до Рождества все было готово. Даже елка. Ее украсили гирляндами, разноцветными шарами и серпантином. «Вот бы ребята увидели», — с гордостью сказал Билл. Елочка была небольшая, но красивая, и вся квартира выглядела по-праздничному. Мальчики уехали кататься на лыжах в Вермонт, а к отцу должны были прилететь в феврале на весенние каникулы. По срокам все складывалось удачно. Если бы ребенок появился, как было запланировано, ему к февралю исполнилось бы уже 3 недели, да и Адриана бы оправилась от родов и вошла в нормальный ритм с неизбежными, конечно, бессонными ночами. Она собиралась кормить ребенка грудью и его колыбельку поставить у их кровати, чтобы не надо было вставать для кормления. Адриана на один день отпросилась с работы, чтобы сделать рождественские покупки. Им предстоял двойной праздник, ведь 1 января Биллу исполнялось 40 лет. Она купила ему в магазине Cartier на Rodeo Drive красивые золотые часы, за которые заплатила целое состояние, но они того стоили. Часы были копией изготовленных в 20-е годы для султана и, соответственно, назывались «Паша». Адриана не сомневалась, что Биллу этот подарок понравится. К Рождеству же она ему купила портативный телефон размером с электробритву, очень нужный, поскольку с его помощью Билл мог поддерживать постоянную связь с творческой группой сериала. Но этим список подарков не исчерпывался. Адриана еще купила ему новый свитер, одеколон, книгу о старом кинематографе и малюсенький телевизор, который позволял смотреть сериал в ванной или в машине, по пути куда-нибудь.